чтобы все гости могли умастить себя несколькими пахучими каплями. Когда же вскоре Нерон был в гостях у Атона, тот распорядился, чтобы такие благовония разбрызгивались, подобно дождю, из маленьких серебряных рожков. Говорили, будто однажды Нерон, измученный неутолимой страстью, среди ночи велел отнести себя к дому Атона и безуспешно ломился в его дверь. Атон же не впустил Цезаря, потому что Попея сошла время визита неприлично. В другой раз он якобы заявил Нерону в присутствии будущего императора. Не знаю, действительно ли Атону это напророчили, или же он сам додумался до такой сумасбродной мысли. Нерон лишь громко рассмеялся в ответ и высокомерно сказал: «Да я не вижу в тебе даже будущего консула». В один ослепительно солнечный день, когда в садах Лукула на Пинции пышно цвели вишни, Попея позвала меня к себе. Я надеялся, что сумел забыть ее, но, как выяснилось, мне это не удалось, и я помчался к ней в дом, дрожа от возбуждения. Попея стала еще красивее, чем прежде. Маленький сын возился подле нее на полу, и она держала себя так, как приличествует добродетельной Матроне. На Попее были шелковые одежды, скорее подчеркивавшие ее пленительные формы, нежели скрывавшие их. «О, Минуций!» — воскликнула она. «Как я ошиблась в тебе! Ты оказался единственным моим бескорыстным другом. Мне срочно нужен твой совет». Я сразу насторожился, потому что отлично помнил, чем в прошлый раз обернулось мое участие в Юспе. Но Попея так светло улыбалась, что заподозрить ее в чем-либо дурном было просто невозможно. «Ты, конечно, слышал, какое затруднительное положение я поставлена Нероном», — проговорила она. «Я не понимаю, как это могло случиться, ибо не подавала ему ни малейшего повода. Так или иначе, Нерон преследует меня своими домогательствами, а Атон вполне милость, защищая мою добродетель». Она внимательно смотрела на меня. Белокурые волосы ее были уложены так искусно, что она казалась небожительницей. Попея сплела руки и призналась: «Самое ужасное, что я не могу оставаться совершенно равнодушной к нему. Он очень красивый мужчина. Его рыжие волосы, его глаза завораживают меня. Он так благороден. А когда я слышу, как Нерон поет, я не в силах отвести от него взгляда. Если бы он был столь же бескорыстен, как и ты, то постарался бы щадить мои чувства, а не возбуждать их. Хотя, может быть, он и не подозревает, что со мной творится при его приближении. Да, Минуций, поверишь ли, я вся дрожу, стоит мне увидеть его. Слава римским богам, что до сих пор я сумела сохранить себя и избегнуть встречи с ним, насколько это возможно для женщины, чей муж очень часто бывает при дворе». Попея говорила сдержанно и в то же время мечтательно. Думаю, она даже не понимала, какие страдания причиняет мне. «Ты в большой опасности, Попея», — испуганно сказал я. «Тебе нужно немедленно бежать из Рима. Уговори Атона, пусть попытается получить должность проконсула в любой провинции. Не оставайся в столице». Попея посмотрела на меня так, словно я был умалишенным. «Да где же мне жить, как не в Риме? В другом месте я умру от тоски. И знаешь, есть еще кое-что странное и таинственное, такое, что я едва решаюсь сказать тебе, едва решаюсь довериться. Представь, некий иудейский прорицатель